Глава восьмая. Максима нашли в комнате, где хранились консервы. Его связали и кинули на пол, прикрыв сверху каким-то тряпьем. Рот ему тоже заклеили, чтобы он не мог позвать на помощь. Но Макс, наверное, имел железные нервы и завидную выдержку. Он не испугался, не упал духом, а отчаянно пытался выбраться из плена. Разбитая банка с маринованными помидорами лежала на полу. Самым большим осколком Максим пытался перерезать веревку, которая стягивала его запястья за спиной. Конечно, действия подростка были неумелыми. Перерезать веревку ему так и не удалось. Но он сумел порезать липкий пластырь, которым ему заклеили рот. Узкая прорезь как раз по линии губ позволила мальчишке утолить голод и буквально всосать в себя несколько мягких маринованных помидорин. «Вместо того, чтобы набивать желудок помидорами, лучше бы ты покричал как следует, чтоб тебя услышали», — отчитывала я братишку. «Я пытался, но никто меня не слышал», — оправдывался он. «К тому же я был уверен, что ты спасешь меня». Максим наградил меня благодарным взглядом. «Зачем ты пошел к центральному входу? Я же велела тебе перелезать через забор и ждать нас в лесу». «Женя, ты посмотри на меня, я же маленький». «Неужели? Помнится, ты без устали твердил мне, что давно вырос и готов к подвигам». «Я не про возраст, я про рост. С моим ростом преодолеть такой высоченный забор просто невозможно. Я попрыгал, но когда понял, что эта вышка мне не по зубам, пошел к главному входу. Там-то меня Антон и подцепил». Макс с разочарованием опустил глаза и тяжело вздохнул. «Ладно, главное, что все позади, и ты жив-здоров. Теперь ненужные угрызения совести терзать меня не будут». После того, как Максима нашли связанным в подсобном помещении, ни у кого из сотрудников отеля не осталось никаких претензий к вольностям сотрудников милиции. Правда, некоторые несведущие еще пытались списать все проблемы на меня. Но когда Порошин повторно упомянул о том, что я якобы милиционер, моя кандидатура на роль виновной быстро отпала. «Не хочешь привести себя в порядок?» — поинтересовался Володя, разглядывая меня. «Очень хочу. Пойду в номер». «Одну я тебя не отпущу. Пойдем вместе». «Я с вами», — вмешался Максим. «Разумеется», — сказали мы с Порошиным в один голос. Проходя через холл отеля, наша троица привлекла особое внимание. Только ленивый не удостоил нас любопытным взглядом и не пошептался за спиной. «А что случилось? Ее избили? А может, изнасиловали? Какой кошмар!» Девушка за стойкой администрации даже отступила на шаг, когда я приблизилась к ней, и попыталась натянуть на испуганное лицо приветливую улыбку. «Доброе утро! Как вам у нас отдыхается?» — выпалила она по инерции давно заученную фразу, не понимая даже, что вопрос ее неуместен в данном случае. У меня на лице было написано, как хорошо я отдыхаю. «Мне нужен ключ от моего номера, 535-й», — сказала я. «Да, конечно». Она повернулась к ключнице, но на крючке с номером 535 ключа не оказалось. «Ой! А его нету!» «Конечно, нету! Его у меня украли! Мне нужен запасной!» «Вы знаете, вы пока поднимайтесь!» — засуетилась девушка. «А я позвоню дежурной по этажу, она откроет ваш номер». «Хорошо! Тогда дайте мне еще ключи от 513-го номера. Там остановился мой брат». Я кивнула на Макса. «Вижу, эти ключи висят на вашей доске». «Да, эти есть. Пожалуйста, Девушка протянула мне ключ с брелком. Мы поднялись на 5-й этаж. Прямо у лифта нас встретила взволнованная женщина лет 50. «Это вы из 535-го? Вы знаете, что творится в вашем номере? Там придется делать ремонт». Женщина была раздражена. Она еще не знала, кто виноват в беспорядке. Но сорвать на ком-то свою злость ей хотелось. И я попала под горячую руку. «Надеюсь, вы там ничего не трогали? Это место преступления!» Вмешался Порошин и поставил злую тетеньку на место. Она открыла рот от удивления, побледнела и захлопала своими накладными ресницами. «Как место преступления? Там кого-то убили?» «А вы видели труп?» «Нет. А он там был?» Она ужаснулась такому предположению и схватилась за голову. «Пойдемте скорее поищем его!» На ручке двери номера висела табличка «Не беспокоить». Наша провожатая, дежурная по этажу, откинула табличку в сторону и быстро открыла замок. Мы еще не вошли в номер, стояли на пороге, но я уже успела заметить, какой раскардаш творится в комнате. Вещи раскиданы по полу, книги порваны, мебель перевернута. «Вы видите?» – покачала головой дежурная. «Лидочка – это наша горничная. Она даже не знала, за что хвататься». «Так она тут что-то трогала или нет?» – повторил свой вопрос Порошин. «В комнате ничего. Вещи наших постояльцев мы не имеем права трогать. Только застилаем постель, делаем влажную уборку, но тут же повсюду вещи. Даже постель заправить невозможно. Поэтому я велела Лидочке убраться только в ванной и на балконе». «Очень хорошо. Тогда оставьте нас, пожалуйста. Я должен провести осмотр помещения». Володя пожелал избавиться от назойливой тетеньки. «Разумеется. Не буду вам мешать!» Женщина поспешила на выход. «Вы уверены, что трупа тут не было?» «Уверен!» «Тогда приятного отдыха!» «Ой!» – спохватилась она. «Приятно поработать! В общем, я буду на месте! Если что, обращайтесь!» Наконец-то мы остались втроем в разгромленном номере. Я с тоской посмотрела на свои вещи, которые валялись не только на кровати, но еще на подоконнике, на полу. Чемодан Гацульского был буквально на кусочки порезан. С него даже отодрали цветную подкладку. Хорошо, что я успела вывести из отеля драгоценную флешку с информацией. Тайник Станислава все-таки обнаружили. Порошин прошелся по комнате, скептически рассматривая мужские вещи. Потом аккуратно двумя пальцами взял рубашку Гацульского, поднял ее с кровати и продемонстрировал находку мне. «Женя, что это? У тебя появился мужчина?» «Это вещи клиента». «Ты жила в одном номере с клиентом?» Он с недоверием посмотрел на меня. «Это в целях безопасности». «И как далеко зашли ваши отношения?» «Володя!» Я с удивлением посмотрела на Порошина. «Что за вопрос?» «Прости!» Он зло откинул рубашку в сторону, скрестил руки за спиной и пошел к окну. «Ты, кажется, хотела переодеться?» «Володя, ты что, ревнуешь?» усмехнулась я. «Еще чего?» ответил он, не поворачиваясь. «Давай переодевайся, пока я отвернулся». «А почему вы отвернулись? Вы разве не вместе?» подал голос Максим, переводя взгляд с меня на Владимира. «Я думал, вы пара. Вы так подходите друг к другу». «Макс, не вмешивайся!» отреагировала я. А ведь он прав. Порошин обернулся и улыбнулся. Я всегда тебе говорил, из нас получилась бы отличная пара. Хватит об этом. Я подобрала с пола свою блузку и бриджи. Вы не думайте. Она себя хорошо вела. Вольностей не позволяла. Защищал мою девичью честь Макс. «Максим!» – прикрикнула я на него. «А что такого? Это ведь правда!» «Ладно, об этом мы поговорим позже». Порошин уже немного оживился и заулыбался. «Но я рад, что у меня появился еще один сторонник». «Что значит еще один?» – удивилась я. «У тебя уже группа поддержки образовалась?» «Конечно! Твоя тетушка всегда одобряла мою кандидатуру!» «Прямо мафия какая-то!» – пожала я плечами, расстегивая ремень джинсов. «А ну, мужики, быстро все отвернулись! Я переодеваться буду!» По вызову Порошина в отель прибыла еще бригада сотрудников милиции. Пока я приводила себя в порядок, Владимиру позвонили и попросили спуститься в холл. «Так, Женя, ты уже готова? Надо поговорить с людьми». «А я тебе зачем? Иди поговори». «Здрасте! Ты эту кашу заварила? Теперь давай вместе расхлебывать». «Володенька, ты ведь знаешь, как я этого не люблю». «Вон, бери с собой Максимку, он вам все подробно расскажет, а я потом тебе лично дам необходимые показания». «О-о-о!» – вскинул брови Порошин. «Мне лично, как приятно!» «В твоем рабочем кабинете», – добавила я. «Ну, я так и знал», – усмехнулся он. «Ну что же, Макс?» Володя положил руку на плечо парню. «Пошли работать вдвоем. Кстати, а клиент-то твой где?» «Я его надежно спрятала. С ним тоже не мешало бы поговорить. Его нет в отеле. С ним придется разговаривать позже». «Ну ладно, собирайся пока, мы пошли». Ребята ушли, а я заперлась в номере и принялась спешно собирать вещи. Без разбора кидала все подряд в свою чудом уцелевшую сумку. К сожалению, кроме одежды и средств гигиены, мне нечего было упаковывать. Моя профессиональная техника, благодаря которой я подслушивала чужие разговоры и блокировала жучки, была похищена, равно как и оружие. Но я, в принципе, и не рассчитывала найти тут что-то драгоценное после такого беспощадного обыска. Благо, у меня еще оставался трофейный пистолет Виктора и чудом уцелевший Макаров. Покончив со сборами, я заглянула за тумбочку, где некогда находился жучок преследователей Гацульского. Его там не оказалось. Забрали. Ну что же, это и не удивительно. Я перекинула пузатую спортивную сумку через плечо, вышла из номера и пошла к стойке дежурной. Дама сидела, выпрямив спину, как школьница, и смотрела на меня с глупой улыбкой. «Вы что-то хотели?» – поинтересовалась она, когда поймала на себе мой пристальный взгляд. «Да, хотела. Откройте мне, пожалуйста, номер напротив моего». «Зачем?» «Там отдыхали наши знакомые. Похоже, в их номере я кое-что забыла». «Но ваши знакомые сегодня рано утром съехали». «Я так и думала. Тогда вы можете спокойно открыть мне номер, в котором никто не живет, не опасаясь взысканий». «Ну, хорошо», – нехотя согласилась дежурная. Открыла выдвижной шкафчик своего рабочего стола, на огромной связке нашла ключи от интересующего меня номера и пошла открывать. «Пойдемте со мной!» В номере, где останавливались Виктор с Антоном, тоже царил беспорядок. Но никаких личных вещей не было, если, конечно, не считать пустые пивные бутылки, коих тут было множество, разбитого пузырька с каким-то лекарством, шампуня и крема для бритья. Мой раздавленный жучок, который успел обнаружить Сухоруков, валялся на полу в коридоре. Быстро сработали ребята. Как только узнали, что в отеле объявились сотрудники правоохранительных органов, сбежали. Да еще вещички свои прихватить успели. «В этом номере пока тоже не убирайте. Здесь еще должны поработать эксперты». «Хорошо», — с некоторым удивлением согласилась дежурная. Ключи от номера Максима лежали у меня в кармане. Я направилась в 513 номер, чтобы собрать вещи мальчишки. Когда я попыталась открыть замок, мое внимание привлекла глубокая царапина на двери. Похоже, не имея ключей, бандиты вскрыли номер. Я подергала за ручку, заперта. Неужели они сумели сначала вскрыть замок, а потом аккуратно запереть его? Повернув ключ, я вошла в номер. Тут было убрано. Точнее, относительно убрано. На полу валялись носки. На разобранной постели мятая футболка. Похоже, в номер Макса посторонние не наведывались. Значит, прослушивающее устройство не сняли. Я заглянула за тумбочку. Так и есть. Миниатюрная пуговка-жучок была на прежнем месте. Интересно, что спугнуло бандитов? Почему они не сумели попасть в номер? Мне показалось, что скрипнула входная дверь. Я не заперла ее, только прикрыла, чтобы любопытные соседи не заглядывали в номер. Быстро отступив к шкафу, я положила руку на пояс и нащупала пистолет. Осторожные шаги в коридоре не предвещали ничего хорошего. Если бы вошла дежурная или горничная, она не стала бы так аккуратно подкрадываться. На пороге шаги стихли. Похоже, человек пытался разглядеть меня в комнате. Но то место, где я находилась, из коридора было не видно. В напряженной тишине, казалось, даже биение сердца было слышно. Оно ритмичными ударами отдавалось в висках. Глубокий вдох, и... Человек решился влететь в комнату и сразу повернулся в мою сторону, понимая, что я могу укрываться только в этом единственном углу, который не видно из коридора. Я сразу узнала его, это был Гарик. Вытянув руку, он сжимал в ладони баллончик с газом. Скорее всего, с тем самым газом, который вырубил меня ночью. Я успела среагировать, отскочила назад и открыла дверцу шкафа. Поток брызг наткнулся на преграду, орошая полированную дверь. Эта первая неудача очень расстроила Гарика. Он зарычал и бросился на меня. «Умри, сука!» — закричал он. Я отскочила назад, потянув дверцу шкафа на себя. А потом, когда Гарик приблизился, с размаху ударила его дверью. Однако он успел прикрыть лицо руками, и удар получился смазанным. Похоже, парень действительно вознамеривался убить меня. Уже в следующий момент в его руке вместо газового баллончика появился пистолет с глушителем. Я успела только упасть на пол, когда раздался первый выстрел. Пуля вошла в стену. Штукатурка дождем посыпалась на ковер. Понимая, что вслед за первым немедленно грянет второй выстрел, я откатилась в сторону, одновременно доставая свой пистолет из-за пояса. Выстрел как раз рядом со мной. Я даже почувствовала обжигающий поток воздуха от пролетающей пули. На этот раз она вошла в ковер. Мне нельзя было медлить. Я уже и так поняла, что живьем меня брать не собираются. Я резко оторвалась от пола и встала на ноги, наставляя пистолет на противника. «Брось оружие!» — сказала я. «И не надейся! грянул третий выстрел. На этот раз мне повезло меньше. Пуля задела правую руку в районе предплечья. Я почувствовала, как слабеет кисть, удерживающая оружие. Пришлось быстро перекинуть Макаров в левую руку. Благо, я одинаково хорошо стреляю и правой, и левой рукой. Надавив на курок, я выстрелила. Убивать Гарика я не собиралась, но ранить хотела, поэтому стреляла в ногу. Выстрел оказался просто оглушающим. Гарик попятился назад, в коридор. Пока моя пуля не достигла цели, ему удалось увернуться. «Не валяй, дурака! Они тебя все равно убьют!» Он попытался запугать меня. «Это мы еще посмотрим!» Ответила я и снова надавила на курок. «А-а-а!» Гарик вскрикнул, схватился за ногу, но не остановился. Он по-прежнему отступал. А когда оказался у двери, быстро распахнул ее, сделал еще один выстрел наугад и выскочил из номера. Я бросилась за ним. Гарик вздумал отстреливаться. Особо любопытные отдыхающие решились высунуть нос из своих номеров и посмотреть, что это такое происходит в отеле. «Закройте дверь!» — рявкнула я на одну такую любопытную бабулечку, которая вообще вывалилась из номера с глупым вопросом. «Кто здесь стреляет?» Я попыталась оттолкнуть бабку в сторону. «Почему вы кричите на меня?» Возмутилась она, но когда пуля со свистом вошла в дверь ее номера, с визгами поспешила обратно в комнату. «Караул! Милиция!» С этой гражданочкой я потеряла много времени. Гарик скрылся за углом и, судя по истошному крику дежурной по этажу, сильно ее напугал. Я поспешила на крик, но сразу выскакивать из-за угла не стала. Осторожно прижалась спиной к стене и выглянула. Гарик, прихрамывая, бежал к лестнице. Я не хотела его упустить и выстрелила вдогонку. Я снова попала ему в ногу, но он, как заведенный, даже не отреагировал на ранение. Щелкнул лифт. Кто-то приехал на наш этаж. Ситуация могла выйти из-под контроля. Я рванула к открывающимся дверям лифта, чтобы не дать выйти оттуда случайным свидетелям происходящего. Покинув свое укрытие, я стала хорошей мишенью для Гарика, и он вновь направил на меня пистолет. «Оставайтесь на месте!» — крикнула я тому, кто приехал на лифте. «В сторону!» — меня кто-то с силой столкнул с дороги. Я успела заметить, это был Порошин. В руке он держал табельное оружие. Отлетев к стене, я плечом наткнулась на стекло большого аквариума, который вызвал наше всеобщее восхищение в день приезда в Орленок. Разноцветные рыбки прибились к стеклу, как будто все они хотели повнимательнее рассмотреть, что происходит в другом безводном мире. Их веерообразные хвостики медленно раскачивались в бирюзовой воде. Выпученные глазки уставились на меня. Рыбки забавно открывали свои рты, как будто что-то говорили. У задней стенки аквариума, раскачиваясь из стороны в сторону, красовался ярко-зеленый пышный цветок. Не знаю, что это за чудо природы, но выглядел он потрясающе, как нарисованный. Всю эту красоту я успела разглядеть за считанные секунды, а потом услышала очередной глухой выстрел. И сразу за ним жуткий скрежет прямо под ухом. Стекло аквариума треснуло, и кривая дорожка побежала вверх от металлического кругляшка пули, раскалывая замкнутый подводный мир пополам. Когда трещина стала достаточно большой, стекло не выдержало, и вода бурным водопадом хлынула наружу, вынося разноцветных рыбок, ракушки, декоративные камушки. Я не успела отскочить в сторону. Меня накрыло огромной волной, сбило с ног и повалило на пол. Я чувствовала, что не хватает воздуха, Из-за потока воды невозможно было сделать вдох. Сквозь этот шум, крики дежурной и какие-то увещевания Порошина я услышала еще один оглушительный выстрел. А потом тишина. Даже дежурная перестала орать. Я уже подумала, что ее убили. Вся вода вылилась из разбитого аквариума на пол. Беспомощные рыбки отчаянно бились о мокрый пол. Те, которым повезло меньше, лежали на осколках неподвижно. «Женя, ты как?» Надо мной склонился Порошин. Я открыла глаза, поморгала, сгоняя с ресниц капли воды, и посмотрела на Володьку. «Промокла до нитки. А он?» Я имела в виду Гарика, и Володя это сразу понял. «Он пустил себе пулю в голову». «Да ты что?» — не поверила я. «Как ты мог позволить? Он же ценный свидетель». «Бывает». Владимир пожал плечами и помог мне подняться на ноги. «А дежурная? Почему она не кричит?» «Она потеряла сознание». «Понятно». Я опустила глаза и посмотрела на себя сверху вниз. «Кажется, мне снова надо переодеться». «И еще тебе надо к врачу. Ты ранена». Порошин кивнул на мою простреленную руку. «Да, я заметила. Но это пустяк. Пуля прошла по касательной. Видишь, даже пальцами пошевелить могу». Я поочередно согнула каждый палец. «Пустяк не пустяк, а заштопать тебя надо. Пошли!» Мы вернулись в 513 номер. Я вытерлась сухим полотенцем с символикой отеля «Орленок». Порылась в сумке, нашла для себя спортивные шорты и розовую майку. Быстро переоделась, перевязала руку галстуком Гацульского и согласилась вместе с Порошиным отправиться в больницу. «Ладно, уговорил, поехали», — сказала я с ухмылкой. «Тебя просто ни на минуту нельзя без присмотра оставить. Как дитя малое, честное слово. Теперь от меня ни на шаг». Мы вышли из номера и направились к лифту. Молоденькая горничная заботливо подбирала с пола рыбок и опускала их в трехлитровую банку с водой. Она лишь на время прервалась, разглядывая нас с Порошиным, а потом вернулась к своему занятию. Дежурная, к которой уже вернулось сознание, полулежала в кресле, вытирая лицо носовым платком. Ее веки были опущены. Она громко стонала и что-то бормотало себе под нос. Мы спустились в холл первого этажа. Здесь было многолюдно. Отдыхающие забыли о цели своего визита в этот отель. И, несмотря на попытки сотрудников милиции разогнать любопытствующую публику, не расходились. Мое появление произвело фурор. Все, как по команде, зашептались, кивая в мою сторону. Я устремилась к выходу, желая поскорее покинуть это место. Но мое внимание привлек седовласый мужчина. Он сидел на кожаном диване и, как обычно, сверлил меня взглядом. «Пошли скорее!» — поторапливал меня Володя. «Подожди! Мне надо кое с кем переговорить!» «Женя!» — Порошин попытался остановить меня. Но я уже направлялась к седовласому мужчине. Мужчина этот немного напрягся, когда я приблизилась к нему. Робко кивнул, приветствуя, и подвинулся, уступая мне место. «Вчера вы сказали, что хотите сделать мне какое-то предложение». Свой разговор я сразу направила в интересующее меня русло. «Да, говорил». Мужчина опасливо оглядывался по сторонам. «Но я уже передумал». «Передумали?» Я криво улыбнулась. «Надо же! А я думала, вы человек рискованный, не трус». «Нет, я не трус!» – возмутился он. «Но вы, извините, оказались не той, какой хотели казаться». «В каком смысле?» – удивилась я. «Вчера вы были такой трогательной, такой ранимой, а сегодня просто бандит с большой дороги. С вами невозможно жить». «А вы что, жить со мной собирались?» «Вчера собирался, а сегодня нет, увольте». Он поднялся с дивана, откланялся и попытался уйти. «Подождите!» Я схватила мужчину за рукав рубашки. «Какого рода предложение вы хотели сделать мне вчера?» «Так вы еще такая настырная!» Он намеренно говорил громко, привлекая общественность. «Вам не удастся заманить меня в свои коварные сети. Я увидел ваше истинное лицо и предложение делать не стану». «Предложение руки и сердца, что ли?» – рассмеялась я. «Ни руки, ни сердца, ни моих денег вы не получите!» Он высвободился из моих рук и поспешил к лифту. «Ну, чокнутый старик!» «Что ты от него хотела?» Ко мне подошел Владимир и потянул на выход. «Ничего не хотела. Это он хотел». «А что он хотел?» «Жениться», с улыбкой сказала я. «А, ну это пусть в очередь встает». «Да он уже передумал». «Ну и дурак». Мы сели в машину к Порошину. За рулем сидел его бессменный водитель Олег. На заднем сиденье дремал Максим. Когда я плюхнулась рядом с ним, он приоткрыл один глаз. «Привет! Все закончилось?» «Пока да». «Хорошо». Максим снова закрыл глаза. «В больницу!» скомандовал Владимир, и Олег надавил на газ. Мы проехали мимо автостоянки, где стояла моя несчастная машина с проклятыми шинами. «Володь, там мой раненый Volkswagen. Надо бы для него эвакуатор вызвать, на сервис отогнать». «Сделаем. Твоя забота сейчас лечиться, а о машине я сам позабочусь». «Да, и еще. Клиента моего надо забрать». «Заберу». «Нет, мы его вместе заберем», – возразила я. «И желательно прямо сейчас». «Сейчас в больницу», – запротестовал Порошин. «Даже не спорь со мной». Спорить с ним действительно было бесполезно. Впору из машины на ходу выпрыгивать. Я решила не противиться своему другу и согласилась поехать в ближайшую больницу, из которой, Володя твердо пообещал, мы должны были отправиться за Гацульским. Я очень надеялась на то, что Стас не заблудился в лесу и сделал все так, как я велела. Если да, то он сейчас в надежном месте и в полной безопасности под чутким наблюдением сторожа деда Савелия. Мы покинули негостеприимный отель «Орленок». Олег очень аккуратно вел машину. Я откинулась на спинку сиденья и наслаждалась покоем. За окнами мелькали кудрявые березы и раскидистые клены. В моем сознании они практически слились в одну длинную зеленую полосу. Только сейчас я поняла, как сильно устала за прошедшие сутки. Я прикрыла глаза и немедленно провалилась в сон. Очнулась я уже около больницы. По сути, поспала я минут 15, не больше, потому что Порошин привез меня не в Тарасов, а в областной госпиталь. У машины нас уже встречали медсестры. Наверное, Володя заранее позвонил и предупредил, что везет раненую. Врач внимательно осмотрел руку и посоветовал сделать общий наркоз. «Нет, местной анестезии будет достаточно». Я категорически отказалась. «Это болезненная процедура», – предупредил он. «Я должен провести ревизию раны». «Проводите, но без наркоза». «Дело ваше», – согласился он и приступил к операции. Часа через полтора я с забинтованной рукой и пластырем на лице подошла к машине Порошина. Максим по-прежнему спал. Олег курил. Володя разговаривал по мобильному телефону. Увидев меня, он отдал короткие распоряжения своему собеседнику и отключил связь. «Ну, как дела? Жить будешь?» «Буду». «Куда теперь?» «В Карасевку, в леспромхоз». «Ты что, там своего клиента прячешь?» «Там», – кивнула я и села в машину. Сторож леспромхоза при появлении нашей машины сначала напрягся, вглядываясь в лица приехавших, но, увидев меня, расслабился и с добродушной улыбкой пошел навстречу. «Женечка, ты ли это? Неужели опять подралась с кем-то? На силу тебя узнал!» «Здравствуйте, дед Савелий!» Я по-родственному обняла старика. «Подралась немного!» «Ну, ничего, бывает!» С пониманием отметил он. «А ты что же, за дровами приехала?» «Да какие дрова, дед Савелий! К вам должен был человек от меня прийти!» Я немного напряглась. Неужели Стас так и не добрался до леспромхоза? «Так я и говорю, за дровами!» Старик от души рассмеялся, обнажая белесые десна с редкими зубами. «Вон, на заваленке твой человек лежит, пьяный, як древотня!» Мы с Порошиным пошли к покосившемуся деревянному дому, который дед Савелий называл заваленкой. Посреди комнаты на полу лежал мой клиент. Только по протяжному глубокому храпу можно было догадаться, что он пьян в стельку. Я поморщилась. «Ну и куда его в таком состоянии?» Единственным подходящим местом оказалась квартира моего старинного товарища, который давно работал в Канаде. Вообще-то он оставил мне ключи от своего холостяцкого жилища для того, чтоб я смахивала пыль с дорогой мебели и хоть изредка проветривала помещение. Но я уже не единожды использовала его жилище как временное убежище для себя и своих клиентов. Именно туда мы повезли пьяного Гацульского. Олег и Володя помогли мне дотащить Стаса до пятого этажа и уложить на диван. «Порядок!» – Порошин вздохнул с облегчением, когда скинул с себя грузное тело Стаса. «Надо поговорить!» – он позвал меня на кухню. Олега Владимир отправил в машину. Пообещал, что через 5 минут спустится. Мы устроились на табуретках напротив друг друга. Оба закурили. «О чем ты хочешь поговорить?» Начала я разговор. «О том, что сегодня произошло. Я буду возбуждать дело. Мне надо знать, с чего начался весь этот сыр-бор. Боюсь, всех подробностей я тебе не расскажу. Сама мало что знаю». «Не темни, Охотникова. Я ведь тебя не первый год знаю. Ты никогда не берешься за дело, если не знаешь его сути», – не поверил мне Владимир. «Думаю, когда мой клиент будет готов, он сам вам все расскажет. Все или то, что сочтет нужным». «Это еще что за разговоры? Не хочешь ли ты сказать, что решила использовать меня и оставить без информации?» «Ну уж нет, подруга. Тебе и твоему клиенту придется мне все рассказать». «Ладно, расскажу, что знаю. Не хочу оставаться у тебя в долгу». Я коротко передала Порошину все, что успел рассказать мне Гацульский. И все, что знала о наших преследователях и прослушке, установленной в номере Стаса. Лишь о флешке я не сказала Владимиру ни слова. Не потому, что не доверяла ему. Просто не хотела усложнять и без того запутанное дело и подставлять друга. Левицкий — человек могущественный и влиятельный. Если Сухоруков доложил ему о случившемся, он всех на уши поставит и вынудит вернуть ему компромат. А пока о существовании компромата знают только двое, я и Станислав. Есть надежда, что вся эта история останется на совести Сухорукова, который пока располагает лишь догадками и подозрениями. Никаких доказательств существования этого компромата у него нет. Когда нас с Гацульским взяли в плен и кинули в подвал, Стас так и не признался, что именно он накопал о шефе. У нас оставался шанс на спасение от могущественного Левицкого. И этим шансом я надеялась воспользоваться. Именно поэтому я умолчала о флешке. «Почему же они так упорно следили за твоим клиентом?» Владимир задал резонный вопрос. Разумеется, когда отсутствует причина подобных преследований, история кажется неправдоподобной, надуманной и вызывает подозрения. «Я же сказала, они его в чем-то подозревали. Причем не только его, но еще двоих. Кстати, из новостей я узнала, что одного из этих подозреваемых убили. Хлеборезов его фамилия. Может, слышал?» «Да, запутанная история. С твоим клиентом мне все-таки придется переговорить. Не сегодня, конечно». Порошин поднялся и пошел к выходу. «Темнишь ты что-то, Евгения Максимовна. Не договариваешь? Ну да ладно. Надеюсь, у тебя на то есть веские основания». Я ничего не ответила на это замечание. К чему развивать тему, у которой нет конца? «Тебя куда-нибудь подвести?» — поинтересовался Порошин перед уходом. «Нет. Хочешь сказать, что ты останешься здесь? Наедине с этим пьяницей?» — возмутился он. «Не говори так о человеке, которого не знаешь. Он несколько дней был в напряжении, а сегодня позволил себе расслабиться, выпил лишнего. И вообще он мой клиент. Я еще не довела дело до конца, поэтому должна оставаться рядом с ним. Представь, каких глупостей он наделает, когда проснется один в чужой квартире. Уснул в одном месте, очнулся в другом. Я не могу этого допустить, поэтому один день нам придется провести вместе. Я волнуюсь за тебя». «Не волнуйся. Лучше отвези Максима к тете Миле. Я ей сейчас позвоню и все объясню». «Ладно. Не забудьте мне позвонить вечерком. Может, новости какие-то появятся». Проводив Володю, я пошла в комнату, устроилась на мягком диване и закрыла глаза. Местная анестезия, которую мне сделали в больнице, начала отходить. Рана на руке ныла и неприятно потягивала. Лучшим средством от боли был сон. Поэтому я позволила себе вздремнуть. Гацульский пришел в себя ближе к вечеру. Окна в комнате были открыты настежь. С улицы доносились голоса, лай собаки, скрип ржавых качелей. Не открывая глаз, Стас хриплым голосом спросил: «Что это за крики? Выключите телевизор! Башка раскалывается!» «Надо меньше пить!» Гацульский закряхтел, заворочился. Мышцы на его помятом лице напряглись. «Я еще жив?» Наконец-то Стасу с величайшим трудом удалось приподнять веки. «Ну, раз языком ворочаешь, значит, жив!» — усмехнулась я. «Что со мной было?» «Не знаю. Может, белая горячка заходила?» «Ой!» Гацульский попытался приподняться, но безуспешно. Стас положил ладони на виски и снова откинулся на подушку. «Какой ужас!» «Похоже, белая горячка пришла, а уйти забыла. Так и сидит во мне зараза. У нас случайно нет чего-нибудь от головы?» «Только топор». «Нет, топор не надо», — Станислав поморщился. «Ладно, дружочек, будем ставить тебя на ноги». Я решительно шагнула к Гацульскому и помогла ему подняться. Он пытался возразить и даже попробовал сопротивляться, но я не позволила ему отлынивать и потащила в ванную. Минут через 40 после контрастного душа, рвотного порошка и двух таблеток аспирина Стас, чистенький и почти трезвый, сидел на кухне с огромной чашкой крепкого чая. «Просто наваждение какое-то!» — сокрушался он. «Как меня угораздило так напиться?» «А что это с тобой?» Только сейчас Станислав заметил повязку на моей руке. «А, так, бандитская пуля!» — отмахнулась я. «А Максим?» «С ним все в порядке. Он уже дома». «Слава Богу!» Гацульский вздохнул с облегчением. «Я себе уже такого нафантазировал. Думал, из-за меня парень погибнет». «Давай, пока действительно кто-то не погиб, решим наконец-то, что нам делать дальше. Я предлагаю два варианта. Либо ты на время скрываешься и ждешь, когда вся эта катавасия вокруг тебя и твоего шефа уляжется. Либо относишь всю информацию в соответствующие органы. Кстати, должна тебя предупредить. Органы уже вмешались в это дело и жаждут услышать от тебя подробности». «Как вмешались?» Гацульский чуть чаем не поперхнулся. Прокашлялся и повторил свой вопрос с нескрываемым удивлением и волнением. «Как вмешались? Почему?» «Ну, дорогой мой, а как ты хотел? Похищение ребенка – это не шуточное дело. К тому же в отеле была перестрелка». «Перестрелка?» Станислав понял, что, напиваясь на заваленке леспромхоза, он пропустил что-то важное и захватывающее. «Кто в кого стрелял?» «Да кто только не стрелял! И я, и они!» «Надо что-то делать!» Он в задумчивости отхлебнул чая. «Я о том и говорю. Надо что-то делать». Мы молчали минут 5. Стас сосредоточенно размышлял над ситуацией. Я не мешала ему, ожидая результатов умственного труда. «Мне нужно 3 дня». Наконец-то Станислав что-то придумал и нарушил повисшую тишину. «Зачем?» «3 дня и доступ к интернету». «Ты надеешься снова связаться со своим журналистом?» – удивилась я. «Сомневаюсь, что после случившегося он выйдет на связь и согласится встретиться с тобой». «Я должен попытаться. В этом доме есть компьютер?» Он машинально огляделся по сторонам в надежде обнаружить на холодильнике или под плитой монитор компьютера. «В комнате». «Отлично! А что это за квартира, кстати? Твоя?» «Нет, но тут спокойно и безопасно». «Я могу пожить здесь 3 дня?» «Можешь, если не будешь пользоваться телефоном и выходить на улицу». «Клянусь!» «А что ты будешь делать, если за 3 дня журналист Черемисин не свяжется с тобой?» «Я сделаю так, как предлагала ты. Пойду в милицию. Ну, если, конечно, у тебя есть там надежный человек, которому можно доверять». «Такой человек есть. Кстати, завтра ты сможешь с ним познакомиться. Он наверняка придет сюда, чтобы взять у тебя интервью». «А может, пусть через 3 дня приходит?» Станислав внес робкое предложение, особенно не надеясь на такую возможность. Думаю, у его начальства не хватит терпения столько времени ждать. Да, влип я, похоже. Стас тяжело вздохнул. И почему ты не поговорила с журналистом, когда он ночью к тебе подошел? Все бы уже решилось. Ты про того мужика, который хотел сделать мне предложение? Усмехнулась я. Должна тебя разочаровать. Это не Черемисин. Уверена? Уверена. Мы с ним поговорили сегодня. Он хотел сделать мне предложение другого рода. И здесь облом. Я уже обрадовался, что мы хотя бы знаем его в лицо. После лечебного чаепития мы перебрались в комнату. И я вернулась к нашему вчерашнему разговору. «Стас, а сейчас-то ты можешь мне рассказать, почему так ненавидишь Левицкого и за что мстишь?» «Да что уж там!» — он тряхнул головой. «Расскажу!» «Это давняя история. Я еще был ребенком, когда мой отец решил заняться бизнесом. Он неплохо соображал в технике и наблатыкался делать телефоны с определителем номера. Сначала, конечно, пришлось здорово вложиться. Мы продали дачу, машину, благо перестроечные времена позволяли подобные операции. Отец покупал обычные телефонные аппараты и делал под них ООН. Телефоны расходились в лед. Вскоре мы вернули вложенные деньги, арендовали магазин. В общем, развивались потихоньку. И вот, когда бизнес был налажен и стал приносить хорошую прибыль, к нам заявился Левицкий. Он в ту пору был мелкой рыбешкой и практически без денег, зато амбиций у него было много. И людей, которые по его указке творили беспредел. Сначала Левицкий просто предложил отцу переписать бизнес на него. Разумеется, он получил отказ. Переговоры длились недели две. А потом пропала моя старшая сестра. Левицкий сразу признался, что пропажа Марины – это его рук дело, и пообещал убить ее, если отец не сделает так, как он хочет. Конечно, отец немедленно переписал все на Левицкого. Сестру нам вернули через два дня. Она была не похожа на себя. Ее избили, изнасиловали. Ей поломали всю жизнь. Станислав говорил с раздражением. Его кулаки сжались от невыносимой ненависти и боли за дорогого человека. Через неделю она покончила с собой. Мать лишилась рассудка и попала в лечебницу для душевнобольных. Отец запил. Вот так в один день вся моя жизнь изменилась из-за этого подонка Левицкого. Разве можно такое простить? Я не знала, что сказать, и просто молчала. Я был тогда еще мальчишкой. Сначала решил убить Левицкого. Следил за ним, разрабатывал план нападения. А потом понял, что не справлюсь. Левицкий, который построил свою империю на чужих судьбах, стремительно рос и развивался. За ним была мощь, сила, деньги. А за мной только заточенный ножик и яростный кулак. Тогда я придумал, как ему отомстить. Я долго и упорно учился, чтобы потом внедриться в окружение Левицкого и задавить его изнутри. Я взял фамилию бабушки, чтобы он не догадался, кто я такой. Выучился на экономиста и попал-таки под крыло Левицкого. Много лет я жил с убийцей своей сестры бок о бок. Мы вместе ходили в сауны. Ездили за границу, купались в бассейне. Не было дня, когда бы мне не хотелось убить его. Задушить, утопить, воткнуть в его горло вилку. Стас говорил уже сквозь зубы. Его лицо залило краской. Он походил на разъяренного быка перед поединком. Но я держался. Попасть из-за этого подонка в тюрьму или получить перо от его подельников мне совсем не хотелось. Я планировал утопить его и при этом остаться в живых. Поэтому я придумал эту сложную схему, чтобы растоптать давнего врага. Я надеюсь довести начатое до конца и очень рассчитываю на твое понимание и поддержку. Гацульский посмотрел на меня взглядом полным боли. Я выдержала короткую паузу, обдумывая услышанное, а потом сказала: «Интернет здесь не подключен, но есть модем. Завтра утром я куплю карточку». «Спасибо, Женька, за все спасибо». Я никак не ожидала, что Гацульский бросится ко мне с объятиями. Но он сорвался с места, накинулся на меня и повалил на диван. «Стас, Стас, прекрати!» Я пыталась оторвать его от себя. Но он так крепко вцепился в мои плечи, что надо было применить недюжинную силу, избавляясь от него. «Я даже не знаю, как тебя отблагодарить!» бубнил он, уткнувшись носом в мою шею. «Закончим дело. Я тебе подробно расскажу, как меня можно отблагодарить». «Сделаю все, что скажешь». «Договорились».